После жаркой бомбардировки, когда весь Азов задымился, послали двух казаков с грамотой к паше. Глядели, что будет. Казаки подошли к стенам, махали шапками и грамотой, их впустили в ворота, но через малое время вытолкнули бесчестно. Царских-то послов! Грамоту они принесли обратно. На ней рукой Якова Янсена были написаны русские нехорошие слова. В шатре у Головина Гордон напрасно уверял, что по военной науке должно сначала подойти к стенам опрошами и пробить брешь, тогда только идти на штурм. Его не хотели слушать. Генералы сидели за стаканами вина. Петр, обхватив голову, скреб затылок, глядел на свечи. Ему уже мерещились звуки победных рожков на стенах Азова. Гордон стучал шпагой. Преславный маршал Конде имел всегда обыкновение. «Конде, Конде!» — перебивая, гнусил Головин. «А иди ты с Конде! С тобой только время проволокли, да честь государеву заморали!» Лефорт нагло улыбался в лицо. Петр упрямо желал немедленного приступа. Штурм назначили на 5 августа. Вызвали охотников. Офицерам обещали по 25 рублей, солдатам по 10, кто возьмет пушку. Полковые попы за обедней склоняли людей пострадать. В солдатских и стрелецких полках охотников не нашлось. Угрюмо поворачивали спины, нашли дураков на этакую страсть. Но донские казаки прислали к Петру Ясаулов сказать, что 2500 казаков готовы лезть на стены, а нужно и более наберется, лишь бы потом отдали им Азов хоть на сутки пограбить. Петр, а за ним и генералы, обняли Ясаулов, обещали отдать крепость на 3 дня, в подсобу отрядили 5000 стрельцов и солдат.